Холли послушно сделала все так, как сказал Ричард. Нервный тип принес тосты. На вид они были практически безукоризненные, но девушка их отвергла. Бросив на тосты презрительный взгляд, которым может удостоиться разве что небрежно составленный балансный отчет, она заявила, что эти сухари есть не будет. Холли приходилось стоять, опираясь на одну ногу, в персиковом платье от Армани, перепачканном коровьим навозом. Она выглядела ужасно. Но, тем не менее, ей удалось изобразить столько высокомерного презрения, что парень смутился. Вернувшись в дом, он приготовил новые тосты. Холли и Ричард позавтракали, звеня цепями, каждый в своем стойле, в 20 футах друг от друга. Тем временем двое других похитителей притащили в коровник матрасы. Один полуторный, другой двуспальный. Закинув матрасы в кузов грузовика, они уложили полуторный на пол, а двуспальный, сложив под прямым углом, прислонили к стенке. Наблюдая за ними, Холли почувствовала себя гораздо лучше. Только сейчас до нее дошло, чего именно стремился добиться своим психологическими опытами Ричард. Он думал не только о похитителях, но и о ней. Он постарался не допустить, чтобы она ввязалась в драку, потому что она потерпела бы поражение. А Ричард пошел на риск, чтобы разрядить безнадежное противостояние. Холли была поражена, ошеломлена. И вдруг она поймала себя на мысли. Этот человек вывернул все наизнанку. Теперь уже он старается заботиться обо мне. «Вы не хотите представиться?» — спокойным тоном спросил Ричард. «Как-никак, нам предстоит провести вместе какое-то время. Так почему бы не вести себя как культурные люди?» Главарь молча смерил его взглядом. Ничего не сказал. «Лица ваши мы уже видели», — продолжал Ричард. «Так что если вы назовете свои имена, хуже от этого никому не станет. А нам с вами, думаю, нужно постараться установить хорошие отношения». Подумав, главарь кивнул. «Лодер». Нервный переступил с ноги на ногу. «Стиви». Ричард кивнул. Водитель с некрасивым лицом понял, что все четверо смотрят на него. Он быстро опустил лицо. «А я вам ничего не скажу. С какой стати я должен что-то говорить?» «И давайте уясним», — сказал тот, кого звали Лодером. «Культурные отношения — это не значит дружеские. Договорились?» Он навел свой глок Ричеру в голову и задержал его так. У него на лице не дрогнул ни один мускул. «Да, отношения никак не дружеские», — Ричард кивнул. «Осторожно». Они с Холли отставили тарелки и кружки на соломе. Тип по имени Лодер расстегнул наручники. Ричард и Холли встретились в центральном проходе под прицелом двух глоков и одного ружья. Водитель ухмылялся. Спокойно выдержав его взгляд, Ричард нагнулся и подхватил Холли на руки, словно она была невесомой. Пронес 10 шагов до грузовика. Осторожно поднял ее в кузов. Забрался сам. Они проползли к импровизированному дивану. Устроились поудобнее. Задняя дверь кузова захлопнулась. Щелкнул замок. Открылись ворота коровника. Завизжал стартер, заработал двигатель. Грузовик выехал из коровника и затрясся на ухабах. Через 150 ярдов повернул вправо и 15 минут медленно ехал прямо. «Мы не в Пенсильвании», — заметила Холли. «Дороги слишком прямые и слишком ровные». Ричард пожал плечами. «И мы больше не скованы наручниками. Вот что дает психология».